Глава 10. Скромный книжник былых времен всем твердил, что в поэтов влюблен, но притворщик большой всей своей душой ненавидел писателей он. «По крайней мере, так нам рассказывали в школе», — сказал Мерлин, пошарил в шерстяной торбе и, вынув оттуда черепаховый гребень, начал приглаживать усы. «Правда, о смертных отпрысках мифических существ давно уже не слышно», — добавила Вивьен. «По крайней мере, в наших архивах свежих записей нет. Последние относятся к 1818 году, если не ошибаюсь. Надо проверить». «Значит, вы хотите меня убить?» — спросила Сьюзен. «Господи, нет, конечно!» — возмутилась Вивьен. «В прошлом все было проще. У нас было больше влияния. А сегодня... Представляешь, какая буча поднимется, если мы станем убивать людей. И главное, будь у тебя сила древнего владыки, я бы сразу почувствовала. Но у тебя ее нет». «А я вообще не убиваю друзей», — произнес Мерлин. «Особенно нарочно». «Но есть одна проблема. Торстен и Мерихью. Эти двое не просто очень стары, они старомодны. И что еще хуже, чертовски ленивы. Вот они наверняка захотят тебя запереть, а то и решить проблему традиционным способом. Им так будет спокойнее», — продолжила Вивьен. «Поэтому важно, чтобы они как можно дольше не знали о твоем отце. Примерно 2 дня». Мерихью вернулась в Вутон, где она якобы руководит школой, хотя на самом деле рыбачит. Торстен в новом книжном. Магазин только что приобрел библиотеку сэра Энтони Бланта. И пока Торстен не подержит каждый томик в руках, пока не налюбуется на него и не занесет в каталог, ни о чем другом он думать не станет. В общем, у них свои интересы, которые им дороже наших общих дел, несколько эзотерических. Вот почему им пора уйти на покой, а свои должности уступить более ответственным и компетентным людям, заключил Мерлин. Но это совсем другая история. А у нас есть 2 суток на то, чтобы узнать имя твоего отца. «И что, разве поможет?» — отстраненно спросила Сьюзен. Ей казалось, будто это происходит с кем-то другим, а она лишь сторонний наблюдатель. За последнее время с ней случилось слишком много всего. К тому же появилась причина подозревать, что те, кого она отнесла к силам добра, могут хотеть ее смерти. Даже если бы инспектор Грин вдруг объявила, что вся полиция страны получила приказ стрелять в нее без предупреждения, ей тогда не было бы хуже. А тут еще эта новость об отце. Не человек, а какой-то миф. «Надо признать, что среди первых попадаются очень вредные», — сказала Вивьен. «Но большинство безразлично к людям, а некоторых можно считать добрыми. Например, клятва скрепителей. Названы так, потому что их работа — придавать силу клятвам других, а не подчинять себе существ и людей. Клятва скрепителей живут в камнях и тому подобных местах», — продолжил Мерлин, «которые часто путают с этими самыми существами, отсюда и поверье, что поклясться на камне Фингала, например, значит дать нерушимую клятву, ведь Фингал, скажем так, живет внутри камня». «Хочешь сказать, что мой отец камень?» «Нет, но у мифических существ обязательно есть локус. Камень, холм, старое дерево, участок речного русла, источник, колодец, что-нибудь. Ясное дело, твой отец не мог быть просто камнем, рекой или еще чем-то. Ему пришлось стать человеком, чтобы...» Мерлин замолчал, поймав испепеляющий взгляд Вивьен. «Я все же не понимаю, как нам поможет его имя», — сказала Сьюзен. «Но узнаем мы, что он, предположим, злой. Разве от этого все не станет хуже?» «Не обязательно», — ответила Вивьен. «К тому же знание — сила, как ты помнишь. Всегда лучше договориться с мифической сущностью, чем лезть на рожон». «Кроме того», — добавил Мерлин, — «речь не только о твоем отце. Я уверен, что он... и ты тоже... как-то связаны с убийцами моей матери». «Мерлин», — начала была Вивьен, но Сьюзен ее опередила. «Знаешь, а ты, наверное, прав. Я тут вспоминала наши поездки в Лондон и поняла, что в 77-м, как когда мне исполнилось 12. Все было не так, как всегда. Мама волновалась, предвкушала встречу. Не с мужчиной, я знаю точно, в таких случаях она вела себя иначе. Но встреча сорвалась, и мама расстроилась. И еще, я только потом вспомнила, когда ты сказал про цветочный магазин. В тот день нам в отель принесли изумительный букет. Помню, консьерж все охал и ахал. Букет оказался от модного флориста из Кенсингтона, по которому сходил с ума весь Лондон. Я до сих пор не знаю, кто прислал цветы, но теперь, кажется, понимаю. Наверное, это была твоя мама. «Что?» — воскликнул Мерлин. «В полицейском отчете ничего такого не было». Она выходила из цветочного магазина. Вивиан уставилась в точку на дальней стене и избегала смотреть на Сьюзан. Но без цветов. Значит, она заказала букет с доставкой для кого-то другого. «Вот топтуны чертовы!» — яростно прошипел Мерлин. «Значит, они с самого начала даже не рассматривали это дело как заказное убийство». 6 лет прошло», — сказала Вивиан. «Вряд ли у флориста сохранились записи. И все же попробовать стоит. А твоя мама ничего не вспомнит?» «Думаю, нет. Хотя кто знает. Я буду звонить ей не сегодня-завтра. Тогда и спрошу». «Вопрос вот в чем. Зачем твоей матери было встречаться с нашей?» — спросил Мерлин. «А она была леворукой или праворукой?» — поинтересовалась Сьюзен. «Амби», — ответила Вивиан. «Да, такое тоже бывает, хотя и не часто. Мама была равнорукой, но тогда числилась как праворукая, оперативной работой не занималась». «А вы знаете, что она делала? Чем интересовалась?» «Мы тогда были в школе», — сказала Вивиан. «Так что нет». «В прошлом году я начал вникать в это дело и стал задавать вопросы», — подключился к разговору Мерлин. «Но никто не хотел ничего говорить. Предки сделали вид, что я занимаюсь ерундой, а за ними и остальные. Только кузен Аниека сказал, что мама любила работать одна, ей нравилось распутывать загадки». «Как будто мы все не заняты тем же самым», — фыркнула Вивиан. «Это, можно сказать, главное свойство праворуких». «Но не в одиночку», — возразил Мерлин. «Конечно, вы все любите посостязаться в умении превзойти друг друга, подкопаться под чужую теорию, но все равно сотрудничайте. Да есть ли в обоих книжных или на периферии хоть один праворукий, который занимается тем, о чем другие не имеют понятия, в чем они не замешаны или во что не хотят вмешаться?» «Ты прав», — согласилась Вивиан. «Никто из нас не работает соло. Об этом я не подумала. К тому же мама никогда не была особенно разговорчивой. Скорее, наоборот. Предположим, она узнала, что 1 мая на рассвете, недалеко от Гластонбери, родился ребенок древнего владыки», — сказала Сьюзен. «Стала бы она расследовать это дело?» «Разумеется. Но как она могла узнать?» — спросила Вивиан. «Из чего она вывела, что ты существуешь, и твоя мать тоже?» Сьюзен пожала плечами. «Вот поэтому мы и должны выяснить, кто твой отец. Это может нам помочь», — ответил за нее Мерлин. «А заодно и разведать, кто из бандитов, или из первых, повязанных с бандитами, так хочет убрать Сьюзен с картинки». «Убрать с картинки?» — не поняла Сьюзен. «Не хотел говорить убить», — ответил Мерлин с радостной улыбкой. «В том числе потому, что тот, кто затеял это, не хочет, чтобы ты умерла, иначе он просто застрелил бы тебя издали или придумал еще что-нибудь. А те двое в фургоне сегодня утром — это была попытка похищения. Да и гоблины. Возможно, они собирались задержать тебя, посадить на передержку, а потом передать кому надо». «А как же род Альфара? Ты ведь говорил, что они стреляли в меня, чтобы убить». «Это совсем другое дело. Но тут как раз все понятно. Род Альфара превыше всего на свете ценит свободу. За нее они готовы идти на смерть и убивать других. А ты, как дитя древнего владыки, имеешь право потребовать у них помощи и даже можешь заставить их служить тебе. Вот почему им важно убить тебя раньше, чем ты обретешь силу. Кстати, любопытно, когда это случится и в чем она будет состоять». «Получается, что род Альфара из Хайгейт-Вуд знают тебя и твоего отца», — задумчиво протянула Вивиан. Интересно, откуда?» «А ты пойди и спроси», — предложил Мерлин. «Нет, братец, мне еще дорога моя жизнь», — возразила Вивиан. «Ты же знаешь, канун летнего солнцестояния — единственный день в году, когда к рот Альфары можно подойти, не рискуя нарваться на град стрел. Но до него еще далеко». «Значит, мы вернулись к тому, с чего начали», — сказала Сьюзен. «Надо выяснить, кто мой отец. Но когда мы узнаем, не исключено, что вам придется меня убить». Произнося эти слова, она вдруг приняла решение. Ей надо не просто узнать, кто ее отец, но и найти его. И неважно, понравится это книготорговцам или нет. «Примерно так», — жизнерадостно подтвердил Мерлин. «А теперь пошли поедим и подумаем, как нам вычислить твоего папашу и не укокошить тебя. И, кстати, тебе не придется платить за всех. Я нашел вот это!» Он сунул руку в карман жилета, жестом фокусника вынул оттуда мятую купюру в 20 фунтов и торжественно продемонстрировал ее девушкам. «Открывай дверь», — сказала ему Вивиан, а сама, приотстав, шепнула на ухо Сьюзен. «Я же говорила, у него всегда есть заначка. Никогда не плати за него, а то привыкнет». «Сестренка, я все слышу», — пропел Мерлин и шагнул в коридор, но тут же пулей влетел обратно, захлопнув за собой дверь. «Что там?» — спросила Вивиан. «Не знаю», — деревянным голосом отозвался он, шаря левой рукой в шерстяной торбе. «Но что-то не так». Вивиан подошла к двери и сморщила нос. Сьюзен тоже принюхалась. Из-за двери тянуло чем-то смутно знакомым. «Пахнет лавром», — отрывисто произнесла Вивиан. «Может, прошел любитель мыла Алеппо?» — робко предположил Мерлин. «Ага, мыло и амаранта», — добавила Вивиан. «Нет, мыло тут ни при чем. Это отдушка. Скрывает запах гниющей плоти». «Но их же не бывает. 300 лет не было ни одного», — воскликнул Мерлин. «А если бы и появился, как он прошел бы мимо охраны?» «Не знаю», — сказала Вивиан, — «но запах — это же классика, учебник». «Я посмотрю», — решительно сказал Мерлин, но почему-то не открыл дверь, а вместо этого, вынув руку из торбы, просунул ее за ближайшую вешалку. Из-за 2 тренчей от Бербери он извлек старинную кавалерийскую саблю с золоченой бронзовой гардой, шагреневой рукоятью и бронзовой львиной мордой на головке Эфеса. «Звони вниз, Вив». Вивиан кивнула и завертела головой. «Вон под тем плащиком из ПВХ», — подсказал ей Мерлин. Вивиан отодвинула вешалку и подняла ярко-розовый дождевик. Под ним оказался столик с телефоном. Сняв трубку, она набрала 0. Диск телефона защелкал, возвращаясь в исходную позицию. Это привычное клик-клик вдруг показалось Сьюзен чужим и даже зловещим. «В чем дело?» — спросила она. Никогда еще Мерлин не выглядел таким испуганным, как теперь, даже в тот вечер, когда они бродили в тумане, а по пятам за ними крался водяной. Вивиан тоже было не по себе. «Судя по запаху, это котлорожденный», — сказал Мерлин. «От них пахнет погребальными цветами и тлением. Когда я вышел, снаружи было как-то не так. Раньше я ничего подобного не чувствовал». «А кто это? Котлорожденный?» — спросила Сьюзен. «Тот, кто умер, а потом ожил, когда его засунули в волшебный котел», — с напускным спокойствием ответил Мерлин, явно прилагая все силы, чтобы держать себя в руках. «Теперь он живой и почти неубиваемый. Чтобы умертвить того, кто вышел из котла, надо изрубить его в куски и сжечь их. Пули их не берут. Да, а еще он полностью подчиняется хранителю котла, как марионетка». «Волшебный котел?» «Ага», — подтвердил Мерлин. «Ну, знаешь, здоровый такой горшок, высотой почти с человека. Ты его видела на двери в новом книжном». «И такой горшок превращает мертвого в живого? Как зомби, что ли?» «Хуже», — ответил Мерлин. «Те двигаются сами, а этих контролирует хранитель котла, так что они не бестолковые. А если тело сунули в котел сразу после смерти, не догадаешься, что он мертвый». Сьюзан призадумалась. «А у тебя есть еще сабля?» Тем временем Вивьен дозвонилась до администратора отеля и стала говорить что-то в трубку негромким тревожным голосом. «Есть под кроватью», — ответил Мерлин. «А ты что, умеешь?» «В школе я 4 года ходила на фехтование, сабля и рапира, так что рубить могу, по крайней мере, не живое». «Ладно», — сказал Мерлин, — «сабля, говоришь? Держи вот эту». Он отдал ей свою саблю, а сам пошарил под кроватью и вытянул оттуда старый-престарый меч. У него был прямой клинок, бронзовая крестообразная гарда, на рукояти накладки из слоновой кости, на головке эфеса крупный изумруд. «Кто-нибудь знает, что он у тебя?» — поинтересовалась Вивьен, кладя трубку. «Я его выписал», — сказал Мерлин, и его тон показался Сьюзан уклончивым, но Вивьен ничего не возразила. «Похоже, кузен Арман считает, что запах еще не повод для тревоги», — сказала Вивьен, «но он действует по инструкции. Леворуких в отеле сейчас 3, они перекроют пожарные лестницы. Арман следит за холлом, а из старого книжного уже выехала бригада быстрого реагирования, которую ведет тетя Уна». Мерлин состроил гримасу. «Что не так с тетей Уной?» — спросила Сьюзан. «Конфликт поколений», — ответила Вивьен. «Она считает, что леворукие моложе 60 ни на что не годятся и ничего не смыслят. Мерлин, один из самых молодых, то и дело огребает от нее. Справедливости ради скажу, Уна считает, что Мэрихью устарела и должна уступить свою должность ей». «А мы пока посмотрим в коридоре», — сказал Мерлин так, будто уговаривал себя, и по спине Сьюзан пробежали мурашки. «Если уж он трусит». «Будем оптимистами. Если котлорожденный пробрался сюда, значит, его ведут, а это уже хорошо», — подбодрила брата Вивьен. «А что, они могут быть сами по себе? Без контроля?» — спросила Сьюзан. «Я знаю о них только то, чему нас учили в школе. Специально ничего не читала. Насколько я понимаю, чем большим числом котлорожденных ты командуешь, тем сложнее, ведь вся информация, которую воспринимают их глаза, уши и другие органы чувств, стекаются к тебе, и ты должен ее обрабатывать как свою. В прошлом многих чистолюбивых хранителей котлов губила жадность. Они набирали столько порождений, что теряли управление ими». «И что тогда?» — спросила Сьюзан. «Они застывают на месте, падают замертво или случается еще что-нибудь хорошее». С этими словами она встала в позицию, согнула ноги в коленях и стала пробовать в воздухе вес кавалерийской сабли, в замедленном темпе производя легкие удары и уколы. Боевое оружие оказалось намного тяжелее спортивного, да и баланс у него был другим. Причудливые буквы с завитками складывались в надпись: «Корнет такой-то в составе такого-то гусарского полка рубился этой саблей при Ватерлоу». Однако клинок был настолько потертым, а буквы настолько необычными, что прочитать название и имя ей не удалось. «Увы, нет», — сказала Вивьен. Перестав чувствовать контролирующий разум, «они превращаются в бешеных тварей», — продолжил Мерлин, «которые ненавидят, ненавидят и ненавидят все и вся, так что набрасываются на первого попавшегося, включая друг друга, что для нас было бы кстати». «Готово?» Вивьен кивнула. «А разве ты не возьмешь меч?» — спросила у нее Сьюзан, думая, что 3 меча лучше 2, особенно если надо изрубить в фарш бессмертного монстра. У Мерлина наверняка еще с полдюжины по углам припрятано. «Праворуким оружие ни к чему», — ответила Вивьен. «Для этого есть леворукие». Мерлин принялся наставлять Сьюзан. «Держись за мной. Если за дверью окажется котлорожденный, руби его слева, а я буду рубить справа. Цель под коленки, чтобы он упал. Только смотри, меня не заруби». «Ладно», — кивнула Сьюзан. «Вив, а ты сделай что-нибудь с его глазами», — велел Мерлин. «Попытаюсь», — ответила Вивьен. «Не забывай, многое зависит от того, кто ими смотрит». «Это-то меня и беспокоит», — прошептал Мерлин. Взяв старый меч в левую руку, он положил правую на ручку двери, плавно надавил и потянул дверь на себя. Коридор за последние полчаса ничуть не изменился. та же печаль об утраченном величии, те же выцветшие голубые лилии и розовые короны на бежевом поле многократно подклеенных обоев, тот же ковер, некогда бархатно-синий, а теперь вульгарно-голубенький, истертый до того, что в середине сквозь ворс проглядывает основа. И вечные сумерки, фирменный знак отелей, где в местах общего пользования экономят на лампочках. «Спрятался?» — предположил Мерлин. «Где, в номере?» — Вивиан принюхалась. «Запах почти развеялся». «Может быть, в лифте», — сказал Мерлин. «Если он одет, как все, никто ничего не заметит, несведущие и подавно». Вдруг позади них, тремя номерами дальше, распахнулась дверь. Все трое обернулись. В коридор вышли пожилые муж и жена, встряхивая зонтики и расправляя дождевики. Сьюзен взглянула на свою саблю и опустила руку, прижимая клинок к телу. Зато Мерлин и глазом не моргнул, как стоял, закинув меч на плечо, так и продолжал стоять. «Увидит же!» — прошипела Сьюзен. «Это забота Вивиан», — ответил ей Мерлин. «Она затуманит им мозги». «Станьте поближе к стене и помалкивайте», — распорядилась Вивиан. Мерлин и Сьюзен послушно прижались спинами к стене. Старики шли, ворча, что чайник в номере такой крошечный, не хватает даже на заварник, который пришлось везти в такую даль. 30 лет назад, когда они приезжали в Лондон на коронацию и останавливались в этом же отеле, чайники были больше, комнаты чище и светлее, и вообще все было лучше. «Тихо!» — шепнула своим спутником Вивиан, набрала полную грудь воздуха, и когда старики поравнялись с ними, задержала дыхание. Те прошли, даже не взглянув на меч Мерлина и саблю Сьюзен. Подойдя к лифту, старик трижды медленно нажал на кнопку вызова. Пока не ждали, ни мужчина, ни его жена ни разу не обернулись. Вивиан выдохнула и встряхнула головой, точно прочищала мозги. «Я позвоню Арману. Надо его предупредить, что котлорожденный мог спуститься на лифте». «Лучше вернуться ко мне и подождать тетю Уну с командой», — предложил Мерлин и коснулся верхней губы. «К тому же усы, по-моему, все же немного того, крупноваты, надо снять». Все трое вернулись в номер, где Мерлин тут же шмыгнул в ванную, впрочем, оставив дверь приоткрытой. Сьюзен не выпускала саблю из рук, и ее приятная тяжесть придавала уверенности. Вивиан подошла к телефону и начала накручивать диск. «Арман?» «Мерлин считает, что он мог вернуться в лифт». «Никаких признаков?» «Охрана?» «Может, ее обошли?» «Ну, через боковую дверь или еще как-нибудь?» Выслушав ответ, она повесила трубку. Из ванной вышел Мерлин, без усов. «Арман ничего не видел», — сказала, нахмурившись, Вивиан. «И по лестнице никто не проходил. Может, и правда кто-то надушился по самое не могу?» «Вряд ли», — мрачно ответил Мерлин. «Я ощущал присутствие. Неопределенное, но зловещее». «Тогда как он пробрался мимо охраны?» «А что, котлорожденных тоже приглашают, как вампиров?» — спросила Сьюзен. «Нет никаких вампиров», — машинально ответили Вивиан и Мерлин в один голос. «Дегустаторы не в счет», — добавил Мерлин. «Этот отель, как и вся наша недвижимость, надежно защищен от вторжения любых зловредных существ, в том числе и от порождения котла. Дважды в год, 1 мая и в канун Дня Всех Святых, границу проводят заново, а охрану возобновляют. Допускаю, что в процесс могла вкрасться ошибка или кто-то нарушил защиту уже потом с помощью ртути и свежей крови. Но это наверняка заметили бы». Зазвонил телефон. После первого сигнала Вивиан сняла трубку. «Да, Вивиан». «Нет, первым запах почувствовал Мерлин. Лавр, амарант, замаскированная гниль. Мы считаем, что он ушел в лифт. Я попросила Армана проверить защиту». «Да, да. Та, которую заманили к себе ярмарочные гоблины». «Да, она». «Нет, мы останемся на месте». Вивиан положила трубку. «Тетя Уна велела сидеть здесь. Они проверяют здание. Торстену уже сообщили, но Мэрихью еще не знает, она в поезде». «Как ты думаешь, Уна нам верит?» — спросил Мерлин. Вивиан на минуту задумалась и покачала головой. «Нет, но она ярая сторонница соблюдения инструкций, поэтому сделает все как надо». Мерлин сел на койку, поставил перед собой меч, воткнув его острием в ковер, и без того ветхий, положил на рукоять ладони и уперся в них подбородком. «Может, не стоит ждать?» — медленно произнес он. «Что?» — повысила голос Вивиан. «Тетя Уна ясно сказала. Сидите и ждите. Даже приказала». Мерлин нахмурился. «Так-то оно так. Но я вот сижу и думаю о котлорожденном. Если это действительно так, откуда он взялся? Кто его создал?» «Хм...» — протянула Вивиан и вдруг заговорила как по писаному, видимо, цитируя. «Каменный котел разбил Карабек, вождь народа Ишур, и бросил 4 части в море в разных концах Британии. Медный котел утрачен во времена Антонина Пия, с тех пор никто его не видел. Бронзовый котел переплавлен на металл в первый год правления Кромвеля, как предмет идолопоклоннического культа. Железный котел у нас под надзором хранителя Грааля». Помолчав, она добавила, «По крайней мере, так пишут в учебниках». «Последнее порождение вышло из бронзового котла в 1643-м, так?» — уточнил Мерлин. «Да», — подтвердила Вивиан. «Но того котла уже нет. Его расплавили круглоголовые. Каменного котла тоже больше не существует. Медный котел в последний раз видели при Адриане, том, который построил вал. А что у нас остается?» Вивиан покачала головой. «Наш котел. Грааль. Но этого не может быть». «Погодите», — перебила их Сьюзен. «Так один из этих котлов у вас? У книготорговцев?» «Ну да, железный котел, только мы зовем его Граалем», — ответил Мерлин. «Для большей респектабельности». «И не оживляем с его помощью мертвецов», — добавила Вивиан. «Тогда что вы с ним делаете?» — спросила Сьюзен. Брат с сестрой переглянулись. «Вообще-то это секрет», — начал Мерлин. «Но ты, я думаю, все равно узнаешь». «Котлы предназначены не для того, чтобы делать чудовищ», — решительно продолжила Вивиан. «Использовать их так значит извращать их природу. Они создавались для другого. Котлы — это мифические реликвии, способные многократно умножать силу любой магии, и с их помощью можно достигать любых целей. Но наряду с общими свойствами каждый котел обладает или обладал набором уникальных качеств». «Да расскажи уже, Вив», — нетерпеливо перебил сестру Мерлин. «Мы окунаем руки в котел, когда нам исполняется 7 лет», — начала Вивиан. «Именно он делает нас теми, кто мы есть, хотя никто не знает, кто станет леворуким, а кто праворуким». «Почему только руки?» «Если живого человека погрузить в котел с головой, котел разорвется и навсегда потеряет магическую силу», — сказал Мерлин. «А человек, само собой, умрет». «Значит, кто-то может использовать ваш котел или грааль, как вы его называете, чтобы наделать порождений?» «Нет!» — отрезала Вивиан. «Теоретически, да», — заспорил Мерлин. «Но это очень-очень маловероятно», — твердо возразила Вивиан. «Хранитель грааля ни за что...» «Нет». «Я думаю, мы ошиблись и приняли за котлорожденного что-то другое». «Какое-то совпадение запахов. Ты почувствовал запах мыла Алеппо, куда действительно добавляют лавровое масло. Мне почудился амарант. Мимо прошел тот, от кого сильно пахло потом». «Но зловещее присутствие я не выдумал», — сказал Мерлин. «Я точно почувствовал его, это когда внутри тебя словно начинает дуть ледяной ветер. Я даже замерз и долго не мог согреться». «Может, у тебя простуда?» «А что, если все же...» Начала Сьюзан, но не закончила. В дверь номера громко и отрывисто постучали. «Кто там?» — спросил Мерлин. «Обслуживание номеров, мать вашу! Шампанского принесли! Кто это может быть?» «Тетя Уна!» — хором сказали брат и сестра, и Мерлин открыл дверь. В номер влетела разгневанная валькирия в байкерском кожаном прикиде, в распахнутом жилете с флуоресцентной надписью «Срочная доставка книг поверх черной куртки и с мотоциклетным шлемом под мышкой». На шлеме красовались череп и кости, намалеванные все той же светящейся краской. Лет 30 с небольшим, она была темнокожей и привлекательной, как вест-индская модель. Такой бы рекламировать Харлеи по телеку под музыку Сьюзи Кватро. Или дорогущий ром, или то и другое. Но в отличие от модели, Валькирия не улыбалась, а напротив, выглядела ужасно сердитой. Перчатки были на обеих ее руках, только на правой простая кожаная, а на левой усиленная на пальцах переплетенными металлическими колечками, наподобие кольчуги. «Я почему-то не удивлена тем, что Мерлин тратит впустую мое время», сказала она, не обращая внимания на Сьюзен. «Но ты, Вивьен, от тебя я такого не ожидала». «Совсем не впустую, тетя Уна», спокойно ответила Вивьен. Рация на поясе Уны защелкала, оживая. Женщина схватила аппарат и поднесла его к уху. На том конце закаркал мужской голос. «Алло, то, что ты велела искать, не обнаружено». «Хорошо», — ответила Уна. «А как у вас, Даррен?» Другой голос помягче дал отрицательный ответ. «Диармунд?» — позвала Уна. «Нет, ничего интересного. Сейчас выходим на крышу». «Шеба?» «Ничего нет». Уна со щелчком закрепила рацию на ремне. «Но как же не впустую?» «Пахло лавром, амарантом и гнилым мясом», — сказала Вивьен. Но, видя, что Уна по-прежнему настроена скептически, и сама заговорила не столь уверенно. А Мерлин ощутил присутствие. «Кого вы послали проверять защиту? Это работа для праворуких?» «Дядя Джейка», — ответила Уна. «А что? Он был свободен». «Но он в этом не разбирается», — возразила Вивьен. «А в чем он вообще разбирается?» — буркнул Мерлин. «Кое в чем даже очень», — ответила брату Вивьен. «Например, он знает все о романах, написанных с 1920-х по 1950-е годы, как английских, так и переводных». «Я хотел сказать...» «А, какая разница?» — отреагировал Мерлин. «Дядя Джейк вполне в состоянии определить, баловался кто-нибудь с защитой или нет», — отрезала Уна. «Значит, ты что-то унюхала, Мерлин что-то почуял, и вы сразу решили, что за вами пожаловало порождение котла, хотя о них никто не слышал уже 300 лет. Да и вообще, с чего ему охотиться именно за вами? И кто стал бы им управлять?» Мерлин пожал плечами, Вивьен нахмурилась. «Сегодня очень необычный день. Сначала Мерлина и Сьюзен окружили гоблины и затащили их в миф о майской ярмарке. Еще раньше ее пытались похитить двое бандитов, которым кто-то здорово промыл мозги. И если бы котлорожденный явился сюда, то скорее за ней, а не за нами». «Почему?» — спросила Уна и посмотрела на Сьюзен подозрительно, как повар, которому мясник втюхивает крольчатину под видом курятины. «Мы пока не знаем», — поспешил с объяснением Мерлин. «Отец Сьюзен был, видимо, интересной персоной. Предки велели нам выяснить, кто он». «Тогда поторапливайтесь», — сказала Уна и поднесла к губам вновь ожившую рацию. «Что?» «Ничего не нашли. На всех этажах пусто, мы в холле. Дядя Джейк говорит, что защита в полном ажуре. Видимо, все в порядке». «Возвращайтесь в магазин», — скомандовала Уна. «Дядю Джейку на заднем седле я больше не повезу. Он поедет с тобой, Диармунд». «Почему со мной?» «Потому что я так сказала. Отваливайте». «Я хочу сама взглянуть на защиту», — заявила Вивьен. «Джейк вряд ли проверил все ходы. Например, на кухню». «Хорошая мысль. Вот и трать свое время, а не мое. До скорого». Она развернулась и вышла, стремительная, как торнадо, которая решила вдруг двинуться вспять. «Наверное, это все же не порождение котла», — сказала Вивьен. «Кажется, мы психанули». Выждав, Мерлин заговорил задумчиво и медленно. «Я не очень хорошо помню урок по теме «Котлорожденные», но разве там не говорили о том, что хранители котла могут закинуть в него дохлую крысу или птицу? Что бывает с ними?» «То же, что и с людьми», — ответила Вивьен. «Птиц использовали часто, даже чаще, чем крыс, хотя их труднее контролировать. Другое восприятие. К тому же они летают». «Все окна и двери в этом здании находятся под защитой», — продолжал Мерлин. «Но как насчет труб и всего такого? крыса может пробраться внутрь через канализацию. Водопроводы защищены, все крупные трубы тоже, сказала Вивиан. Но не исключено, что пропустили какую-нибудь мелочь. Крысой порождением можно воспользоваться как шпионом. Заслать ее в здание, чтобы проследить чьи-то передвижения. Хорошо, пусть крыса, но вопросы все равно остаются. Кто, для чего и с каким котлом? Сказала Вивиан. Послушай, мне кажется, мы просто перенервничали. Давай поедим, а потом пойдем в старый книжный и попросим тетушек проверить читательский билет. Если они смогут выяснить, чей он, мы этим воспользуемся. Годится? Наверное, да, согласился Мерлин и посмотрел на Сьюзен. Может, возьмем сабли с собой, предложила она. Погоди, сейчас найду подходящую сумку, сказал Мерлин. Вивиан уже открыла было рот, чтобы сказать нет, но вдруг передумала. «Но учтите, я не могу отвести глаза всей улицы», — предупредила она. «Так что не тычьте этими вертелами направо-налево». Мерлин тем временем выудил откуда-то древнюю кожаную сумку для крикета с загадочной золотистой монограммой ПДБВ. Расстегнул ее, вложил каждый клинок в ножны и только тогда бережно опустил их внутрь. Сьюзен, с любопытством наблюдавшая за процессом, отметила про себя, что ножны ее сабли оказались железными, с деревянными накладками, а ножны меча Мерлина такими древними, что кожа их задубела от старости, а бронзовые поперечные полосы и наконечник стали зелеными. Казалось, будто они провалялись в торфяном болоте лет эдак с тысячу. «Понеси их, пожалуйста», — сказал он и протянул сумку Сьюзен. «Чувствую, мне лучше держать руки свободными». «С удовольствием», — ответила Сьюзен, сунула к клинкам свой узелок с одеждой, а сумку для пробы забросила на плечо. Та оказалась такой тяжелой, что сама сошла бы за неплохое оружие, прежде чем дело дошло бы до мечей. По крайней мере, сбить кого-нибудь с ног такой сумочкой очень даже просто, особенно если замахнуться как следует. «Одна радость — изрубить на куски заколдованную крысу все же легче, чем человека», — сказал Мерлин, распахнул дверь и добавил. «Правда, найти ее тяжелее. А если она решится на внезапную атаку...» Он замешкался и предложил. «Знаете что? Кафешка в старом книжном, конечно, ничуть не лучше, чем в новом, но что, если пойти прямо туда и поесть? И бог с ним, с пабом. Если мы поторопимся, то, может, ребята Уны нас подбросят. С ними забавно ездить. Конечно, если не свалишься с седла». «Точно. Количество — это сила», — согласилась Вивиан. «Думаешь, какое-то порождение котла тут все же побывало?» Мерлин не ответил и поспешил к лифту. Сьюзен и Вивиан, не дожидаясь ответа, последовали за ним. На ходу все трое убыстряли шаг. Каждому хотелось поскорее вызвать лифт. Но в конце концов на кнопку вызова нажал левой рукой Мерлин.